может извиниться, что скажет за граница, там дети и последний кров. Быть может неуместно, но сделать что-то честно, себя с трудом переборов. Но к чему эти метания? Нам не дождаться оправдания. Наш коготок увяз, и мы с ним. Так важно сделать ноги, когда конец дороги. Зевнешь чуть-чуть и трибунал. Но может извиниться, не просто помолиться. Он даже в церковь опоздал. Ни к чему теперь метания, неотвратимо наказание. Наш коготок увяз, и черт с ним. Не поменяют нас восстания, не дольше года голодания. Для нас все это лишь бисера метания.